Внушительный срок в 76 лет аннулировали. Зато Фрэнк обязался на годы вперед сотрудничать с ФБР, помогая ведомству бороться с себе подобными. В 1980 году, уже освободившийся от обязательств перед государством, Эбигнейл выпустил мемуары под исчерпывающим названием «Поймай меня, если сможешь», права на которые были приобретены в 1997-м продюсером Барри Кэмпом, решившим, что эта увлекательная история может стать хорошим стартом для только что основанной кинокомпании DreamWorks. Первоначально экранизацию поручили Дэвиду Финчеру, однако тот предпочел истории Эбигнейла тоже инспирированный реальными событиями триллер «Комната страха» 2002-го с Джоди Фостер и совсем юной Кристен Стюарт. Финчер успел послать сценарии Натансона Ди Каприо, тогда занятому на съемках «Банд Нью-Йорка». Леонардо, следуя своей посттитанической стратегии, моментально заинтересовался проектом, у руля которого должен был встать большой режиссер-автор. После четырех безупречных картин «Чужой 3», «Семь», «Игра» и «Бойцовский клуб», имеющий и у критиков, и у зрителей отличную репутацию. Кроме того, перспектива воплотить персонажа, обладающего триадой вожделенных качеств, талантом, сексуальностью и отвагой на грани с безумием, представлялась Леонардо более чем заманчивой. Место Дэвида Финчера пустовало недолго, и по предложению одного из акционеров DreamWorks Стивена Спилберга было занято Гором Вербински, уже отметившимся во франшизе «Пираты Карибского моря». Правда, единственное, что успел предпринять Вербински, это пригласить на вторую по значимости мужскую роль агента ФБР Карла Анратти Джеймса Гандольфини.